А я нашла одну интересную статью. Какую еще статью, Маша? Вот тут. И Маша разложила газету так, чтобы было видно, какую именно статью она нашла. Это о национальном украинском искусстве и о национальной украинской литературе. Маш, ты о чем? Дмитрий Андреевич, когда вы ушли, Нестор стал мне рассказывать, что Мирослава всем помогает, всех содержит и печатает сборники молодых поэтов. Понимаете? Ничего не понимаю. Вот и я ничего не поняла, потому что он вдруг заговорил по-русски. То все было кава с вершками, а то вдруг совершенно нормально и акцент совсем незначительный. Он мне рассказал, какая Мирослава замечательная и что украинская литература жива и здорова практически только благодаря ей. В смысле Мирославе Макаровне. Ну и что? А то, что я вспомнила, что я где-то недавно видела и про возрождение национальной литературы, и про молодых поэтов, и про альманах. Да и пес с ним, с альманахом. Да нет, не пес. Я нашла статью, вот она. Маша зашуршала газетой. Это та же Киевская Русь, в которой напечатано про развод поклонных. Только про них на 13-й странице, а про альманах Возрождения на 5-й. Вот-вот, посмотрите. Родионов посмотрел. Газета была как газета, и даже первый лист ее источал непередаваемый, насыщенный лимонно-желтый цвет. На фотографии, которая производила впечатление черно-белой, но раскрашенной красками, как флаг в фильме Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», изображались две полуобнаженные красотки, обнимавшие одного полуобнаженного мужчину. Красотки хищно скалились в объектив, а мужчина держал их обеих за ноги. «Любовные игры втроем», — гласил заголовок, и несколько строчек о том, как необходимо разнообразие в сексуальной жизни. Родионов, не будучи ханжой и лицемером, а также мракобесом и чернокнижником, на фотографию посмотрел все же с некоторым отвращением и опаской, словно это именно его призывали разнообразить таким образом свою сексуальную жизнь. «Маш, ты зачем мне это суешь?» «Да вот, посмотрите! Куда?» «Вот статья про развод, а вот про альманах Возрождения и молодых поэтов. И про Мирославу написано, что она практически просветительница Екатерина II». «И что?» «А то», — с торжеством сказала Маша Вепринцева, «что обе статьи подписаны одним и тем же человеком, видите? Л. И. Старопубков». «Какой Л. И.?» — не понял Родионов. «Л. И. Старопубков. Ну, это должно быть шутка такая. В общем, неважно». Родионов посмотрел на подпись и впрямь «Л. И. Старопубков» и воззрился на Машу. «Да и шут с ним, со Старопубковым. Просто и ту, и другую статью написал один и тот же человек. И написал он ее вчера, потому что это...» И Маша потрясла перед Родионовым фотографии с красотками и мустангом. «Сегодняшняя газета!» Он вдруг заинтересовался. Она увидела, как глаза, словно подернутые морозом, вдруг стали живыми и заинтересованными. Он сунул недокуренную сигарету в вазу, располагавшуюся на столе, подошел и посмотрел. «Сегодняшняя», — сказал он, — «ну да, сегодняшняя газета». «Значит, материал о разводе мог быть написан только вчера, правильно? Ну, или раньше когда-нибудь. Но до этого никто ничего про развод не знал». «Ну да, да. И обе статьи писал один и тот же человек, вот этот самый Старопубков». «И этот человек, — подхватил великий детективщик Аркадий Воздвиженский, — кто-то из гостей, потому что только кто-то из гостей мог, так же, как и ты, подслушать разговоры Лиды и ее мужа». «Я не подслушивала, Дмитрий Андреевич. Только я не понял, при чем тут Нестор? Кто угодно мог подслушать и написать статью». «Нестор утром, когда кофе принес, вдруг начал мне рассказывать про Мирославу и еще про то, что российская литература заполонила украинский рынок, и про сборник «Возрождение», и про все остальное. Прямо по тексту, понимаете?» Родионов задумчиво почесал себя за ухом, отчего, как обычно, стал похож на большую собаку. «То есть ты хочешь сказать, что Нестор и есть этот самый Старопубков, который написал обе статейки?» Маша торжествующе улыбнулась. «Именно это я и хочу сказать. Он и есть журналистская крыса или шлюха, как там Лидочка выражалась, засланный казачок. Да, а еще он мне сказал, что работает здесь совсем недавно. Я-то была уверена, что он такой постоянно действующий мальчик на побегушках, а он как раз свежеиспеченный, понимаете?» Родионов кивнул. Все это нисколько не приближало их к развязке драмы, однако на одну тайну стало меньше. Вчера утром Родионову не было никакого дела до чьих-то тайн. Черт возьми, ему никогда не было дела до чужих тайн, ему вполне хватало своих, детективных. «Нам надо пойти и поговорить с ним», — сказала Маша решительно. «Зачем?» «Затем, что Лида мне надоела». И она прищурилась, как будто прицелилась. «Я не хочу больше слышать, что я шлюха, прислуга и прихвостень грязных писак. Я хочу, чтобы она при мне поколотила этого самого Нестора или вставила ему каблук в одно уязвимое место». Родионов развеселился. «Ты кровожадная, да? И еще какая!» «И потом, меня сегодня очень напугал этот их продюсер. Как его там?» Она отлично помнила, что продюсера зовут Матвей Рессель, но, как и Родионов, который то и дело забывал имена своих бывших жен, называть его по имени не хотела. «Как он тебя напугал?» Она сердито махнула рукой и так же, как он, недавно в несколько приемов поднялась с дивана и одернула сзади пиджак, словно военнослужащий перед строем. Родионов усмехнулся. «Я была одна. Он пришел и как-то так угрожающе на меня надвинулся и стал что-то говорить о судебном преследовании и что у него большие связи и о том, что если эту статью написала я, он меня по судам затаскает. И еще про то, что Лида очень нервная и у них с Андреем прекрасная семья, а я только вчера слышала, как он с ней разговаривал. Если бы со мной так разговаривал мой муж, я бы его в тот же день в за шею вытолкала». Тут Родионов совершенно неожиданно для себя подумал, что у нее, как пить дать, должен был быть какой-то там муж, ведь у нее дети. И, по идее, должен был быть довольно долго, потому что Сильвестру и Ивлеву 12, а Лере 5 или 6. Значит, Маша была замужем долго, несколько лет. Почему-то эта мысль ошеломила его, как если бы он узнал, что до того, как поступить на место его секретарши, она работала папой римским. «А как с тобой разговаривал твой муж?» «Кто?» — удивилась Маша и перестала одергивать пиджак. «Кто со мной разговаривал?» «Твой муж. Кто, кто?» «Ты сказала, что если бы он с тобой разговаривал как поклонный, ты бы его в за шею вытолкала». «Ну да». «А как муж с тобой разговаривал? Не так?» Она посмотрела на него. Ей не хотелось рассказывать. Все это было ее личным делом, огороженной территорией, на которой висела табличка «Посторонним В. Точка». И никто не заходил туда уже давно. Собственно, никогда не заходил. Конечно, она влюблена в своего шефа, но вдруг оказалось, что влюблена как-то немножко кособоко, неправильно, потому что ей решительно не хотелось пускать его в свою личную жизнь, туда, где посторонним В. Точка, потому что она понятия не имела, как он поведет себя там. «Ну», — поторопил Родионов, не любивший затяжных пауз, «что происходит? Почему ты молчишь?» Она знала за ним такое. Задав вопрос, каким бы этот вопрос ни был, он безмятежно ожидал ответа и продолжал приставать, даже если она явно не хотела отвечать или не знала, что ответить. Никаких тонкостей он знать не желал. Он задавал вопрос и не мытьем, так катаньем добивался ответа. «Я не молчу, Дмитрий Андреевич, я «Думаю. О муже?» Родионов не замечал никакого ее смятения или делал вид, что не замечает. Маша Вепринцева помолчала, а потом печально посмотрела на него. Достала из кармана мобильник, все-таки он был в кармане, протерла панель и аккуратно уложила обратно в карман. «Не было у меня никакого мужа, Дмитрий Андреевич». «Как?» — совершенно искренне поразился великий писатель-детективчик. «А кто же у тебя был?» Маша усмехнулась странной усмешкой. «А дети?» — продолжал недоумевать детективщик. «Дети откуда?» «Ах да, прошу прощения, можно же и того, без мужа». Он продолжал бормотать так некоторое время, и Маша, наконец, развеселилась. Видимо, писатель и знаток человеческих душ никак не мог допустить, что дети могут появиться каким-то окольным путем, а не только в законном браке. Она вздохнула, выдохнула и решилась, хотя несколько раз повторила себе с привычным чувством некой оскорбленной гордости, что ему нет и не может быть дела до ее семейных проблем. В конце концов, она ни в чем не виновата, и не за что ей перед ним оправдываться, да и место для разговора выбрано не самое подходящее. «Дмитрий Андреевич, Сильвестр и Лера – дети моей сестры». Кажется, он ничего не понял. «Что это ты придумала?» «Я не придумала, Дмитрий Андреевич». «Как?» Тут она разозлилась. «Да так, ничего особенного в этом нет. И не делайте таких страшных глаз, пожалуйста. Сплошь и рядом люди бросают своих детей. Вы что, не знаете?» «Нет, я знаю», — сказал он растерянно. «Знаю, конечно, но как-то я никогда не думал, что...» «А зачем вам об этом думать?» — спросила она запальчиво. «Это совершенно не ваше дело». «Да как не мое-то? Как раз мое». Кажется, Маша едва удержалась от того, чтобы спросить, когда это стало его делом. И он почувствовал, что она удержалась. «Маш, может, ты мне что-нибудь объяснишь?» Она опять достала телефон и опять протерла панель. «Да что рассказывает Дмитрий Андреевич?» «Нечего рассказывать. Моя сестра родила Сильвестра, когда ей было 16 лет. Только-только исполнилось. И она оставила его в роддоме. Не захотела брать. Ну, а мы с мамой взяли. Папа к тому времени уже умер, а у мамы на работе было сокращение, и денег им совсем не платили. А с сестрой и того хуже. Она нигде не работала и учиться не желала. Ей все развлечений хотелось, а денег на них не было. Да и еды в магазинах не было. Помните начало 90-х?» Дмитрий Родионов промычал что-то невразумительное, что должно было означать, что он помнит. В начале 90-х у него только-только начинался бизнес. Очень успешно начинался, между прочим. Он торговал компьютерами, деньги получал черным налом и купил себе лимузин, кажется, краденый. Он ужинал исключительно в дорогих ресторанах, которых тогда в Москве было раз-два и обчелся, и покупал барахло только в ирландском доме, который впоследствии благополучно разорился. Деньги он перестал считать после того, как понял, что они вообще не кончаются. И еще из того времени ему запомнилось, что тогдашняя его жена на левой руке носила золотые часы Cartier, его подарок, а на правой несколько гремящих пластмассовых браслетов. Тогда пластмассовые браслеты в Москве были в моде. «Ну вот, а мне было 17, только-только стукнуло, у нас всего год разницы. И мы с мамой решили Сильвестра забрать. И забрали. Сильвестром мы его назвали, а Элла зачем-то записала его на фамилию того типа, от которого она родила. Ну, а раз Иевлев, мы решили, что пусть уж будет Сильвестр, как в России молодой. А Элла на север уехала, на заработки вроде бы. И мы о ней года 3, наверное, вообще ничего не знали». «И что?» «Ничего», — она пожала плечами. «Я работала, а мама растила Сильвестра. Я хорошо зарабатывала. Правда, вкалывать приходилось много. Мы в Троицком жили. В электричках холодно, окна выбиты. И ходили они кое-как без расписания. Я однажды даже в обезьяннике ночевала, представляете? Почему? Да не почему. На электричку опоздала, вокзал на ночь закрывали. Ну, я и пошла в дежурную часть, попросилась посидеть. Они пустили, даже чаю мне дали. Хорошие ребята попались. Хорошие, согласился Родионов, очень хорошие ребята. Сильвестру мы ничего не говорили, потому что не знали, что с Эллой, где она, появится ли. Она появилась, но уже с Лерой. Оставила ее нам и уехала. «Как?» — поразился Родионов. «Опять?» «Опять», — согласилась Маша. «И слава Богу, что оставила», — добавила она торопливо. «Не приведи, Господи, если бы в детдом отдала». «Но позвольте», — вдруг возмутился Родионов. «А если она тебе еще десяток привезет, ты всех возьмешь?» Маша из-под лобья посмотрела на него. «Понятно», — протянул Родионов. «Понятно».